Он слегка кивнул, и тут же ловкая рука выдернула из его кармана бумажника документы. «Ну что там, Игорь?» — нетерпеливо спросил Минаев. «Документы на машину оформлены на его имя. Владелец Стасов Владислав Николаевич. Ну вот, видите, как нехорошо вышло». Укоризненно сказал Минаев. «Зачем же вы лжете?» «Я не лгу. Я уж полгода в милиции не работаю и уволился на пенсию». Стасов про себя улыбнулся. Он по опыту знал, с какими огромными задержками проходит справочная информация. Эти деятели устанавливали его личность через ГАИ по номеру машины. В кадрах МВД есть сведения о том, что он больше не является сотрудником милиции, но в ГАИ-то эти сведения никому в голову не пришло направить. По сводкам ГАИ он так и числится подполковником милиции и будет числиться еще долго, пока машину менять не придется. Регистрируя новую машину, он, конечно, укажет, где и кем работает, но это когда еще будет. В таком случае на каком основании вы за мной следите? Хочу, слежу. Стасов позволил себе улыбнуться открыто. Никто мне не может запретить ходить по тем улицам, которые я выбираю. Даже в том случае, если по этим улицам ходите вы. Я не знаю, кто вы такой, но, повторяю еще раз, слежкой за сотрудниками ФСБ я не занимаюсь. «А как же в таком случае называется то, что вы делаете?» «Извольте объясниться. Я генерал ФСБ, вы ходите за мной по пятам, причем даже не отрицаете этого, и как же это, по-вашему, называется?» Владислав расхохотался. «Вы что, серьезно? Вы генерал ФСБ? Прекратите поясничать!» Минаев повысил голос и стал говорить зло и напряженно. «Не делайте вид, что вы этого не знали». «Но я действительно этого не знал, честное слово». «Почему я должен вам верить? И, в конце концов, почему вы за мной следите? По поручению заказчика? Я, видите ли, частный детектив. Мне поручили, я слежу. А вы имеете что-нибудь против? У вас есть лицензия на частную сыскную деятельность? Обязательно. Она там же, в бумажнике. Ведите своему Игорьку, пусть посмотрит». Минаев зыркнул в сторону Игоря, стоящего за спиной у Стасова, и тот снова зашелестел бумажками. — Да, Антон Андреевич, — послышался его голос, — лицензия есть, выдана в августе 1995 года. — И кто ваш заказчик? — Ну, Антон Андреевич, это несерьезно, — снова улыбнулся Стасов. — Разве я имею право разглашать тайну? Вы же первые не станете меня уважать. — Послушайте, — голос Минаева снова стал спокойным и терпеливым, — мне кажется, вы не понимаете всей серьезности положения. «Вы что же думаете, мы тут в игрушки с вами играем?» «Я повторю, если вы не поняли. Я генерал ФСБ. Я работаю в контрразведке. И если обнаруживаю за собой слежку, то с полным основанием считаю, что это связано с моей служебной деятельностью. Или бы вы мне сейчас же доказываете, что это не так, в чем я, честно сказать, сильно сомневаюсь, либо разговор будет продолжен не здесь, а в официальной обстановке». Поэтому вам придется назвать мне имя своего заказчика. — Не могу, — вздохнул Стасов, — и рад бы, да закон не велит, войдите в мое положение. Минаев несколько секунд помолчал, нехорошо улыбаясь, и, прохаживаясь взад-вперед по комнате, во время разговора он стоял, возвышаясь над утонувшим в низком кресле Стасовым, прием был старым, рассчитанным на психологическое давление, но на Владислава нужного воздействия не возымел. «Может, в дипломатии посмотреть, Антон Андреевич?» — снова подал голос Игорь. «Посмотри», — согласно кивнул генерал. Стасов услышал, как за его спиной щелкнули замки и опять зашелестели бумаги. Он порадовался своей предусмотрительности. Положил договор на самый верх, чтобы все не перерывали, потому что на самом дне под ворохом бумаг лежал конверт, который пока еще рано было показывать генералу. Минаев взял протянутую Игорем бумагу, пробежал глазами и расхотался. — Боже мой! Ну, кто бы мог подумать? Ай да Ирочка! Стасов перевел дыхание. Пока все получалось. Именно на такую реакцию он рассчитывал. Они все рассчитывали. Очаровательная соседка, она же обменщица, желающая переехать в квартиру Минаевых, наняла частного детектива. Ну и чудеса, а с виду такая тихая. И что ваша заказчица пыталась установить путем наружного наблюдения за мной? — весело спросил Минаев, небрежно бросив договор на стол. — Насколько я понимаю, ее беспокоит вопрос доплаты, о которой вы договорились. Ирина Вениаминовна объяснила мне, что стоимость ваших квартир существенно различается, и вы должны доплатить ей некоторую сумму, но за рамками официальных документов, и поскольку она совсем ничего о вас не знает и не уверена, может ли доверять вам, она и попросила меня выяснить, не являетесь ли вы, грубо говоря, мошенником, не занимаетесь ли по роду своей деятельности какими-нибудь незаконными операциями и вообще честный ли вы человек». «Ну и как установили?» «Антон Андреевич, поскольку я теперь знаю, кто вы и где служите, вопрос отпадает сам собой. Я думаю, если бы вы сами сказали об этом Ирине Вениаминовне, она не стала бы тратить деньги, оплачивая мои услуги». «Ну что ж», — великодушно сказал Минаев, — «я рад, что недоразумение разрешилось к обоюдному удовольствию». «Я полагаю, теперь вы можете с чистой совестью доложить Ирочке, что обманывать ее я не собираюсь, и все деньги она получит сполна. Я надеюсь, сами вы в этом не сомневаетесь?» «Ни в малейшей степени», — заверил его Стасов. «И спасибо вам, что сэкономили мне силы и время, пойдя на прямой разговор со мной. Это поступок достойный мужчины».